Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна. Разумный человек в стыд не вменяет учиться и в совершенных летах, чему не доучился в младости. Эти высказывания принадлежат императрице Екатерине Великой. Годы ее правления называют «золотым веком». Никогда прежде Россия не знала такого взлета в науке, искусстве и образовании. 18 век. Россия и просвещение. У нас в гостях историки Ирина Кулакова и Николай Борисов. Здравствуйте. Ирина Кулакова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала 19 века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор публикаций и монографий, в том числе «Университетское пространство и его обитатели», Московский университет в историко-культурной среде 18 века. Николай Борисов, выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций и книг, в том числе и серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. О том, что примерно в середине XVIII века идеи в сфере общественной мысли начинают циркулировать прежде всего во Франции. И, собственно говоря, французские просветители были нацелены на решение собственных проблем, собственной страны. Они хотели изменить свою ситуацию. Но постепенно это направление общественной мысли начинает захватывать разные страны. И Россия начинает втягиваться вот в эти новые течения где-то примерно в середине XVIII века. И, конечно, царствование Екатерины прежде всего является тем временем, когда само правительство начинает поощрять распространение этой идеологии. То есть дается отмашка обществу в том, что вот это полезные идеи, которые, дозволенные идеи, можно принять на вооружение. Но впоследствии, как мы знаем, сама власть к концу века начинает устрашаться тех результатов, которые дает распространение этих идей. Вот в этом интерес еще российского варианта. Философия просвещения, ведь она воспринималась на, как бы, на разных уровнях. И вот при ее таком поверхностном, скажем так, восприятии, конечно, в первую очередь бросались в глаза такие ее аспекты, как, ну, допустим, тот же атеизм. Вот. И атеизм становится своего рода модой в России. Вот это вот русское вольтерианство, оно включало в себя такой скептицизм, даже до некоторой степени цинизм. И, конечно же, если не полный атеизм, то, во всяком случае, упрощение тех религиозных традиционных форм, которые существовали в России. Даже позже, когда Александр предложил Голицыну стать оберпрокурором Синода, это уже в начале 19 века, но воспитывался-то Голицын в 18 веке, да, он сказал, ну как я могу быть оберпрокурором, если я в Бога-то не верю? Да, а совершенно. Это вельможа, да, российский, да, выросший в соответствующей среде. Да. Да еще какой? Да, во главе Синода ставились светские совершенно люди, какой-нибудь генерал, какой-нибудь вельможа, которые действительно порой и не верили. Вот. Но, во всяком случае, вот здесь мы выходим на очень интересный вопрос о том, как воспринималась в разных слоях русского общества вот эта вот идея просвещения, и какими аспектами, какими гранями она поворачивалась. И вот мне кажется, что в этом отношении Екатерина, она очень хорошо понимала, что должно быть соответствие между уровнем идей и уровнем общества, в которое эти идеи пришли. Вот когда философия идеи просвещения приходит в Россию, то оказалось, что в России очень мало людей в состоянии их, так сказать, нормально воспринять. Русское общество еще в значительной мере было не готово к этим ценностям. И оно воспринимало их на самом примитивном, самом таком вот упрощенном уровне. То есть происходило примерно то же, что происходило у нас, скажем, вот в 90-е годы после падения советской системы, когда приходит европейская система ценностей, но воспринимается она упрощенно, как вседозволенность, как цинизм, как безграничный эгоизм. То есть вот личность, все, больше ничего, интересы личности, кроме этого ничего не существует. Вот нечто подобное происходило и с идеями просвещения. Они на массовом уровне, на уровне русского дворянства в целом, воспринимались вот так упрощенно. И поэтому нужно было заняться воспитанием морали, воспитанием нравственности в обществе, прежде всего в дворянстве. И вот как раз этим задачам и служили наши подлинные просветители, те, кого можно так назвать, хотя, разумеется, это не профессия, просветитель – это, ну, как бы состояние души, я бы так сказал. Но идея вот такого морального совершенствования, она возникла во второй половине XVIII века не случайно. Она была необходимым дополнением к философии просвещения. Вот это очень интересный вопрос, и здесь, я повторяю, всегда нужно понимать, что есть идеи, а есть реальные люди. И вот как эти реальные люди, способны ли они это воспринять, как их подготовить к этому, вот это вечная проблема. Сказать, что вот эти проблемы новой морали, они появляются чуть ли не раньше, чем само просвещение. Потому что в Западной Европе, в самых развитых странах, проблема неостоицизма, течение неостоицизма возникает еще в 17 веке. И если говорить так вот коротко, это возникновение нового типа человека, который, собственно, и стал основой развития государств нового времени. Это человек, который толерантен, который подчинен законам, законной монархии, и который готов позитивно работать на благо нации. И вот просвещение берет на вооружение эти идеи и начинает развивать вот этого человека. Мы его можем определить в целом как понятие человека эпохи просвещения. Тоже достаточно аморфное понятие, но и в России, и в других странах вот во многом объединяет именно вот эта вот толерантность и положительная, так сказать, настроенность человека, готового работать на какое-то общее благо. Эта настроенность была очень выгодна государству, и поэтому просвещенные государи стремились опираться вот на таких вот толерантных людей, и именно поэтому просвещенный абсолютизм продвигает идеи просвещения, ограничивая их во многом. И вот в России не то чтобы на примитивном уровне это воспринимается, некоторыми воспринимается во внешних формах. Но в принципе, надо сказать, что россияне достаточно быстро овладели комплексом идей просвещения, и можно только удивиться, насколько они скоро продвигались по этому пути. Но речь идет только о высших слоях общества, поскольку крестьянство никакого просвещения на себе не испытало, скорее всего. Не совсем так, потому что вот эта идея о том, что только просвещенное дворянство составляет основу просвещенного общества, это вот, на мой взгляд, немножко узкий взгляд на эти вещи. Интерес второй половины XVIII века как раз в том, что недворянские слои населения начинают подтягиваться к дворянской культуре, именно овладевая образованием, как, так сказать, возможностью вот этого социального лифта. Это как раз та инновация, которая приносит эпоху просвещения. Просвещенным человеком, вот человек недворянского происхождения должен был хотя бы, по крайней мере, соответствовать вот каким-то стандартам дворянского общества, чтобы быть допущенным в эту среду. И вот это такая, в общем-то, межсословная прослойка просвещенных людей. Она дополняет тот корпус просвещенных дворян, которые, конечно, являлись основными носителями идей просвещения. Очень большая проблема состояла в том, при распространении вообще просвещения, что не было, как бы сказать, начальной базы, не было основы. Ну, точно так же, как вот, если мы вспомним, Петр I создает Академию наук в 724 году. Ну, по европейским образцам, все, прекрасная идея, но первое, с чем сталкиваются, что, собственно, нет академиков. Поэтому приходится приглашать иностранцев, которые потом еще несколько десятилетий и были, собственно говоря, русской наукой. Российская академия наук была основана в 1724 году в Петербурге указом Петра I. В первое десятилетие существования в ее составе преобладали приглашаемые иностранные ученые. В частности, в Академии наук работали Леонард Эйлер и Даниил Бернулли. В 1742 году в Академию наук был избран Михаил Ломоносов. В 19 веке в Академии наук были организованы Пулковская обсерватория и несколько лабораторий, а также музеи – минералогический, азиатский и другие. И аналогичная ситуация была с Московским университетом. Да, вот, так сказать, идея прекрасная, на Западе есть университеты, вот у нас открыли университет. И сразу же столкнулись с проблемой, а кто там будет учиться? Нет начального образования. И для того, чтобы учиться в университете, надо все-таки обладать какими-то определенными знаниями. И вот в этом отношении тоже одна из главных задач просвещения времен Екатерины состояла в том, чтобы создать вот этот вот первый уровень. Первый уровень, который позволял бы идти дальше. И Екатерина это прекрасно понимала. И в этом отношении вот и создание благородного пансиона при университете, и создание, значит, уездных школ в губерниях, в уездах, попытка создать вот этот вот начальный уровень. Ну, насколько это удалось, об этом можно спорить, но то, что это делалось, это, я считаю, великая заслуга Екатерины. Она понимала, что образование – это пирамида, это система, которая должна охватывать все уровни. А этого тогда еще в России не существовало. Екатерина, как я уже сказала, приветствовала идеи просвещения, сама продвигала их. И, конечно, она имела в виду создание новой культурной среды. Эта среда нужна была ей, прежде всего, в прикладных целях. Например, ей, по-моему, приписывают высказывание, что вот наконец-то появился Московский университет, будет теперь кому грамотно писать в канцеляриях. То есть здесь прагматизм ее очевиден. Но при этом, конечно, она прекрасно понимала, что необходима вот эта культурная элита, которая может продвигать ее проекты, потому что выполнение столь сложных проектов требовало людей всесторонне развитых. Она поощряла создание учебных заведений, но величайшая ее заслуга в том, что она на определенном этапе допустила свободную переводческую деятельность, книгоиздание и так далее. То есть вот в российское общество было вброшено огромное количество литературы, и это дало возможность людям саморазвиваться. Ведь провинция не имела возможности вот вращаться в этих культурных центрах Москвы и Петербурга. Но здесь приходит книга, которая способна дойти до любого уголка. И вот здесь мы выходим на программу совершенно определенных людей. Я не могу не сказать о издательской программе Новикова, который фактически вот явился исполнителем идей Екатерины и фактически стал организатором огромной книгоиздательской программы, чуть ли не треть книжной продукции всей новой российской, вот этого нового типа литературы, был издана в типографиях Новикова. Николай Новиков – просветитель, писатель, журналист, издатель. В 70-х годах 18-го столетия примкнул к масонам. Издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек». Выступал за отмену крепостного права. Организатор типографий, библиотек и школ в Москве. В 1792 году по приказу императрицы Екатерины Великой был заключен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. В 1796 освобожден Павлом I. Удивительный человек, который именно продвигал программу и проект просвещения весьма успешно. И благодаря, собственно, ему вошло в оборот огромное количество просветительской литературы, и, что самое главное, было переведено на русский язык. Потому что просвещенное дворянство имело доступ, конечно, к литературе на иностранных языках. Но вот основная масса, конечно, получила это в переводах Новикова. Почему же тогда Екатерина его так не любила? В конце концов, не любила. Он посадил его в крепость на 15 лет. А вот здесь мы подходим к основной проблеме. Своя своих не познаша. Просвещение. Нет, власть просто не понимала, какие результаты несет вот этот проект просвещения. Потому что главным здесь является создание вот этого нового человека, самодостаточного, самодеятельного, который начинает дальше уже развивать эту программу самостоятельно. А как же и выходит из-под контроля. И выходит из-под контроля. А, хотел, а как же смущение умов ни в чем не твердых, как писал потом Грибоедов? Ну вот, во всяком случае, Екатерина настаивала на самодеятельности дворян. Она сама создала дворянские организации, первые корпорации дворянские. Но эти корпорации позднее вот обернулись такими обществами, которые ее уже очень смущали. И вот этот человек эпохи Просвещения, на мой взгляд, это вот самый интересный объект для обсуждения, потому что принято считать, что это человек буржуазного склада. Да? То есть господствует такое мнение, что буржуазная идеология Просвещения... Третье сословие. Да, фактически опирающееся на третье сословие. Да, да. Но вот в России третьего сословия не было, а Просвещения было. У нас все не как у людей. Ну, значит, следует все-таки подкорректировать эту точку зрения. Видимо, вот эта буржуазность должна быть понята расширительно, потому что ведь и во Франции самые, так сказать, просвещенные из просвещенных стран того времени... Не только буржуазия, вот именно торгово-ремесленная, являлась носителями идей Просвещения. Это именно интеллектуалы и тоже разночинцы, люди разных свободных профессий, которые являлись, так сказать, не только продуктом, но и двигателем Просвещения. И, собственно говоря, в этом смысле вот эта разночинная среда российская, она не так сильно отличается от той же французской. Разве что дворянство наше, в отличие от, французского придворного круга, было более сильно втянуто в эти процессы. И, в частности, роль масонских организаций здесь нельзя не затронуть. Екатерина начала видеть в масонах неких таких опасных заговорщиков, которые могут и в России с помощью своих, значит, лож, с помощью своих каких-то идей подготовить нечто антигосударственное. Вот как, Ирина Павловна, вы к этому относитесь? Могли масоны подготовить переворот в России или нет, как вы считаете? Ну, я думаю, что в масонстве есть несколько слоев, один из которых, несомненно, является слоем, связанным с какой-то политической основой. Екатерина боялась связи международных масонов, поскольку это международная организация. А также ее беспокоили связи масонов с ее сыном, который являлся ее потенциальным конкурентом. Но мне все-таки кажется, что еще одну опасность она усматривала именно вот в этой колоссальной самодостаточности масонов, в особенности московских. Поскольку Москва всегда дистанцировалась от Петербурга, и, так сказать, здесь они варились в собственном соку, и они стали настолько самодостаточны, и при этом их деятельность оказывала такое влияние на умы России, что, вот мне кажется, это ее беспокоило не меньше. Потому что она прекрасно понимала значение вот этой литературы, влияние на умы, и самое интересное, абсолютная финансовая самостоятельность этих организаций. То есть они совершенно не нуждались поддержки государства. Кстати, одна из масонских задач это было то же самое, что вы уже говорили, воспитание нового человека. Ну, там можно долго рассуждать, какого и как это имеет какое-то отношение имеет к традиционным ценностям для России, как оно сочетается с христианством, я уж не говорю про православие. Это тут относительно понятно. Но масоны-то вели себя достаточно прилично, но что собирались, говорили, обсуждали очень благородные такие идеи, почти романтические, и делали много. Вот помните, в начале передачи мы как раз сказали, откуда началась вот эта системная ошибка, и как повело себя вот то же самое русское дворянство. С одной стороны, выйдя, ну, может быть, без вызова прямого из лона православия, как традиционной религии, они стали формировать свою религию, свою инфраструктуру, и достаточно широко развитую, в общем-то, это как раз и смутило уже власть, когда они поняли, что это, в общем, сила, которая может в любой момент и вызов бросить, что и было позже. встречаемся вот с тем феноменом, который вообще часто в истории России возникает, когда правительство в своих интересах создает некое движение или некую организацию, или некое течение. А потом эта система в силу каких-то внутренних законов развивается и выходит из-под контроля. И правительство пытается ее, так сказать, прихватить, а уже момент упущен. И приходится применять уже методы другие. Так что, конечно, масоны были недовольны вот тем формализмом, той архаичностью, той, может быть, формой, в которых действовала Русская Православная Церковь тогда. И они пытались найти чего-то более возвышенного, более, так сказать, духовного в своих масонских ложах. Надо забывать, что это был синодальный период. Да, Церковь, она была далеко не свободна. Да, церковь была не свободна, уровень культурный большинства духовенства тоже оставлял желать лучшего. То есть тут к церкви, конечно, очень много было вопросов. И вот они искали такую настоящую, возвышенную духовную жизнь уже за пределами традиционной церкви, а в рамках своих лож, конечно. И в этом отношении, мне кажется, что вот тот интерес, который испытывали к масонству, и тот же Новиков, и многие другие представители, выдающиеся представители русской культуры, русского просвещения, он закономерен. Но ведь большинство из них все-таки потом отходили от масонства, как отошел Карамзин, как, допустим, отошел тот же Пушкин. Они активными масонами-то, собственно, никогда не были. Им было интересно, они приходили, смотрели и оставались, в общем-то, разочарованными. Потому что для знати это была в значительной степени игра. Клубная. Клубная, такая, совершенно да. Верно. Тусовка такая, вот, понимаете, какая-то вот иллюзия, так сказать, чего-то такого. Ну, плюс мистика. Возвышенного, таинственного. Да. Такая... У Безухова Пьера, когда вот описывает Толстой всю эту мистику, да, это, в общем, да увлекало тогда. Увлекало, такая игра для взрослых. И вот Новиков пытался, насколько я помню, выйти на Павла, да, посылал ему масонские книги через архитектора Баженова. Ну и екатерининская полиция отследила все эти вещи. И вот одной из главных причин действительно был страх Екатерины, что масоны влияют на Павла. И что они побудят Павла совершить какой-то заговор, переворот, потому что ведь Павел, конечно, ненавидел свою мать и мечтал о том, чтобы захватить трон. И поэтому там страшная вообще атмосфера была в этой семье. Вот. И поэтому Екатерина решила, что вот такого опасного человека, как Новиков, следует убрать в крепость. Его просветительские взгляды, я думаю, что здесь в меньшей степени, конечно, ее беспокоили. Хотя она его ненавидела еще, мне кажется, со времен полемики журнальной. Вот, Ирина Павловна, как там с журналами, не помните? Я сейчас... Кстати, вообще нужно сказать два слова. А что такое журнальная полемика? Да, вот это вот тоже очень интересное явление того времени. Это один из таких ярких примеров развития общественной мысли, что на странице публичных изданий выносятся какие-то серьезные вещи, в том числе... Причем независимых относительно публичных изданий. Относительно независимых, где Екатерина даже участвовала в этой полемике там, под псевдонимами. Это как? Это немыслимо. Только потом Иосиф Сырёвич себе позволял иногда такое... Дело в том, что Екатерина мыслила преобразование общества как раз по линии морального усовершенствования. Это была та сфера, в которой, так сказать, она собиралась действовать. И это, видимо, по ее мнению, и решило бы проблему взаимоотношения помещиков с крестьянами и облагораживания нрава дворянства и так далее. Вот она выбрала такой способ морального усовершенствования и своим примером, так сказать, поощрила такую журнальную деятельность. Но, на мой взгляд, вот это противостояние Новикова с Екатериной в журнальной полемике несколько преувеличено советской историографией, где всячески пытались столкнуть Новикова и Екатерину. Хотя на самом деле в это время они достаточно так мило пикируются в этих журналах, фактически работая на одно и то же дело. И, в общем, никакого такого острого противостояния там фактически и нет. То есть Новиков, собственно говоря, просто делает упор на несколько других сторонах критики поведения дворянства, в отличие от Екатерины. Но дальше, видимо, он просто избирает другой способ деятельности. Он, наверное, приходит к выводу о том, что это не слишком действенный способ. Поэтому он решает переключиться вот на эту просветительскую политику книгоиздания. называется масонство. Я хочу к нему вернуться. Я бы не стала называть это только игрой. Все-таки есть масонство и масонство. Масонство 18 века – это, конечно, более серьезное отношение дворянства к этим идеям. И в этом смысле масонство давало российскому просвещенному человеку вот такое вот руководство к действию, обращение его на внутреннее самосовершенствование, на работу мысли, на раздумья, на чтение. На филантропию. На филантропию, но прежде всего вот на внутреннюю, самую углубленную работу. То есть это вот именно создание того самого нового человека, который должен себя контролировать, себя анализировать. И, между прочим, вот эта внешняя сторона поведения человека, посвящения, она тоже имела большое значение. Потому что средневековое общество для него характерен совершенно другой тип поведения. Оно, что ли, более варварское, грубое, так сказать, в кавычках. То есть люди ведут себя так, как предписывает сословное поведение каждого слоя. Человек образованный, как его называют уже в XVIII веке, должен вести себя просвещенным образом. Он должен быть толерантен, он должен быть учтивым, это вот слово XVIII века. Что это такое? Он должен уважать чужое мнение, он должен обуздывать свои, так сказать, порывы гнева, страсти и так далее. Для России это было суперактуально, потому что нравы дворянства первой половины XVIII века еще демонстрируют нам, так сказать, всю прелесть вот этого поведения. И, в принципе, вот воспитание такое, именно в прямом смысле воспитание человека, это была одна из программ просвещения. То есть человек нового времени – это толерантный человек, прежде всего, уважающий мнение другого, думающий об общем благе и работающий на пользу государства. Как вы считаете, общество готово было к тому, к той полемике, которая велась такими сатирическими методами? То есть там были образы. Ведь что вообще сатира – это тогда действие, когда общество это воспринимает. Это определенная традиция, это до определенного уровня образования. Да. Тем не менее, на веков и знаменитые свои журналы, там «Трутень», например, и там еще «Пчела», по-моему. Раньше ведь не было этого в России. Да, это был первый раз это делает. И вроде бы успех какой-то есть. Или это все относительно? Ну, сатира-то у нас была и в 17 веке. Ну, скоморохи, да, сатирические повести нам известны. Ну, такие, что их вслух нельзя читать. Ну, почему же? Разные редакции были. Конечно, журнал как таковой – это тоже новое явление 18 века. Да? То есть некое пространство публичное, как бы, которое призывает такого абстрактного читателя, вне зависимости от сословий, к тому, чтобы обсуждать общезначимые проблемы. Да? Они продавались или по подписке распространялись? Сколько я знаю, по подписке распространялись. В основном по подписке, конечно. То есть вот так, чтобы можно было куда-то пойти и купить, это... Можно было купить, надо знать, лавки. Места было. Да, потому что вот эти книжные лавки, где продавалась эта продукция, тоже явление нового времени. Действительно, там тоже люди могли какой-то выбор осуществить. И кроме того, эти центры стали центрами общения. И вот это, кстати, еще одна проблема этого времени. Создание вот этих новых видов коммуникаций и новых центров общения. Клубы – это еще, так сказать, дело будущего в основном. А вот салоны, которые выросли из петровских ассамблей, и такие домашние собрания по интересам, не просто семейные собрания, а именно собрания по интересам. Это тоже проявление вот этих тенденций просвещенческих. И журнальная полемика, она, конечно, тоже работала на создание вот этого читателя. Вот вы упоминаете здесь общество некое, было ли общество готово? Нужно задать вопрос, было ли общество? И общественное мнение. Общественное мнение не было, это понятно. Ну вот, оно формировалось. Фактически все наши просветители работали на создание общества. И Екатерина тоже стремилась к этому. Порыв этот вызов, это предложение к полемике было адресовано какому-то совокупности индивидуумов, которые читали и реагировали. Это просвещенная публика, да? Хорошее общество, как это называлось. Прежде всего, конечно, дворянство, но в том числе и те недворяне, которые уже овладели этими культурными ценностями. И они действительно не только владели, они были сотрудниками этих журналов. Ведь у Новикова писали, в общем-то, люди незнатного происхождения. Да. То есть в определенном смысле общество было сформировано во второй половине XVIII века. Как бы сейчас сказали, организовали площадку для обмена мнениями. Вот здесь, мне кажется, нужно добавить, и нашим зрителям интересно будет, наверное, об этом узнать, что Николай Иванович Новиков, мы традиционно так историки называем его не Новиков, а Новиков, потому что так он сам себя называл, это традиция. Так вот, Николай Иванович Новиков был основателем книжной торговли в России. Он ведь арендовал типографию Московского университета. С несколькими своими единомышленниками они создали так называемую типографическую компанию. И примерно лет 10, в 70-е и 80-е годы, они арендовали лучшую в то время в Москве типографию Московского университета и издавали огромное количество книг. По тем временам Новиков фактически прославился прежде всего как издатель. Он был очень хороший, как мы бы сейчас сказали, предприниматель. Он просчитывал, значит, что нужно издать, по каким тиражам, чтобы это в конце концов оправдалось. И кроме того, он создал сеть книжных магазинов. До него это была большая редкость. А при Новикове книжные магазины появились в губернских городах, в Москве количество их увеличилось. И они стали как раз вот такими центрами общения, вот о чем мы говорим, что формируется общество, формируется общественное мнение. Оно формируется на каких-то, так сказать, материальных точках. Вот Московский университет, там, допустим, Академия наук. И вот еще такой же точкой, на которую опиралось русское просвещение, стали книжные магазины. Книжные магазины, созданные Новиковым, книжные лавки, как тогда говорили. И потом, после его ареста, вся эта система рухнула, и об этом можно только пожалеть, потому что, конечно, книжные магазины – это самый, так сказать, двигатель прогресса ярко выраженный. И в то время, да и сейчас тоже. Кстати, библиотек же ведь не было. То есть те самые книги, которые продавались, это в основном были частные. Они шли в частные коллекции, в частные собрания. Ну, может быть, библиотека там Московского университета. Да, была одна-две крупных, да, но в Петербурге. Так вот, опять возвращаясь к обществу, к понятию общества, например, такие культурные центры, вот, о которых идет речь, они были тоже доступны только тем людям, которые входили в это хорошее общество. Например, Кунсткамера. Считается, что это созданный Петром и далее развивающийся музей естественно-исторический. Так вот, туда, например, чернь просто не допускалась. Фейс-контроль. Да, фейс-контроль осуществлялся. Я это слово искала. То есть, на самом деле, действительно, вот именно просвещенное общество, для него, собственно, созданы были вот эти вот библиотеки и так далее. И только немногие из просвещенных людей понимали значение просвещения для народа. Вот такие люди, как Ломоносов, например, которые имели в виду как раз дальнейшее распространение просвещения. Да и Новиков тот же, который общесословной цели, в общем, ставил, конечно. Но хорошее общество предпочитало все-таки ограничивать, так сказать, присутствие простецов в своих собраниях. И вот такие люди, как Ломоносов, например, закладывали основы широкого распространения просвещения, поскольку Ломоносов стоял у истоков университета и все-таки, видимо, собирался пропагандировать общедоступность университета. Но это было невозможно в российских условиях, поэтому крепостное крестьянство по правилам Московского университета туда не допускалось. Хотя на самом деле мы знаем, что в определенном смысле присутствие там даже и крепостных крестьян с какими-то письмами от помещиков было возможно. То есть вот российское просвещение все-таки так вот распространяется и на самые низшие слои достаточно медленно. Но этот процесс начался еще в XVIII веке. Если мы откроем наши традиционные учебники, школьные, вузовские, особенно учебники, изданные, может быть, лет так 15-20 назад, то мы найдем там такую известную схему, что вот была политика просвещенного абсолютизма, которая проводилась правительством, и были просветители, вот Новиков, Анвизин, там, значит, может быть, еще кто-то, Десницкий, Поленов, которые противостояли этой политике. Вот как вы думаете, Ирина Павловна, это противопоставление, оно отражает реальность или это чистая схема? Я думаю, что это порождение советской историографии, конечно, в основном. Хотя, как мы уже сказали, все-таки интенции были несколько различны. Да? Власть все-таки имела в виду работу на пользу государства и на собственную свою пользу даже в прикладном смысле. А вот люди, которые действительно приняли идеи просвещения как, так сказать, стратегию собственного действия, они исходили из таких широких посылов и в этом смысле вступали в противоречие с властью. Но можно ли назвать кого-то вот первым русским просветителем? Или все-таки это понятие настолько расплывчато, что его лучше не использовать? Я вообще бы не использовала этого термина в таком узком смысле слова, потому что Пушкин назвал переводчиков почтовые лошади просвещения. То есть вот эти вот незаметные люди, которые сидели и переводили книги, так сказать, обеспечивая доступ к этим идеям широких слоев населения, вот они, например, внесли совершенно неоценимый вклад. И еще параллельно нужно понимать, что есть как так, просвещение и его тенденции и этапы, а есть прогресс с его тоже этапами и проблемами. То есть прогресс идет, просвещение может либо опережать его, либо отставать. В России тут вот непонятно. Они вроде как вровень идут или опережают, но влияние вот внешних обстоятельств, то есть там более высокоразвитые, там, как бы технологически, в первую очередь, государства Западная Европа, Англия, Франция, они давали повод говорить, в том числе вот и там масонам и просветителям, что вот надо развивать общество, нужен прогресс, нужно вот как-то стремиться к лучшему. Вот. А после Французской революции, естественно, были идеи более радикальные. И для власти они, естественно, были неприемлемы. А прогресс, он где-то там шел своим чередом. И вот эта вот разница, она тоже вызывала и раздражение, и, с одной стороны, и непонимание, и косность общества. Ну, зачем изучать там какой-то язык, если, или географию, если скажи извозчику, он тебя и так доведет, куда нужно. Дворянство, столь далекое вот от всех таких прикладных занятий, оно действительно как бы не совсем понимало смысл этих самых новых технологий. Да? Его интересовали какие-то отдельные сферы жизни, в том числе прикладные. И развитие чистой науки, фундаментальной науки, как бы не было очевидно необходимым. И именно поэтому вот так немного средств тратилось на развитие наших учебных заведений, таких как Московский университет, который в XVII веке, в общем-то, не шиковал, прямо скажем. Потому что последствия развития вот этих фундаментальных направлений, они настолько неочевидны, что мы сейчас видим как бы недооценку значения развития этих сфер. Ну, вот, я пытался тут процитировать фон Визина с извозчиком, но ведь это же он написал знаменитого «Недоросля», который до сих пор идет в отечественных театрах и собирает залы. И тексты, которые он написал, и те мысли, которые он сформулировал, и образы, которые он создал, они находят отклик аудитории, значит, это работает. То есть тенденции и проблемы остались те же, они воспринимаются, да, обществом. Да, совершенно верно. Это вечная проблема, это косность правящего класса. Вот правящий класс, имеющий привилегии, имеющий собственность, он доволен своим положением. И он, в общем-то, очень подозрительно относится к любого рода новшествам. Ему не нужно особо знание, потому что он знает вот то, что ему нужно, и больше ему ничего не нужно. И вот это вот, в общем-то, тяжелая ситуация, когда любое начинание наталкивается на равнодушие, на косность, на невежество. Во второй половине XVIII века это была костная масса основной части, скажем так, русского дворянства. И вот Екатерина в этом смысле трагическая фигура, потому что она пыталась в России проводить какие-то не только чисто такие вот образовательные проекты, но и проекты политические. Она пыталась, ну, скажем так, европеизировать политическую систему России. И вот эта вот знаменитая история с уложенной комиссией, когда она созвала представителей всех сословий и сказала им, что ну вот составляйте законы, пожалуйста, что вам нужно, давайте, делайте, я вас поддержу. А потом выяснилось, что дворянство недовольно, что дворянство протестует против этой уложенной комиссии. Дворянству это не нужно. И в конце концов Екатерина поняла, что вся эта ситуация может для нее просто плохо кончиться дворцовым переворотом. И уложенная комиссия была закрыта. И целый ряд других вот ее таких инициатив, они наталкивались на непонимание, на косность, на примитивность интересов русского дворянства. И вот тогда Екатерина создала, может быть, один из самых смелых своих проектов. Это проект создания новой породы людей, когда она вместе с Бицким пыталась, значит, создать закрытые учебные заведения, где готовили бы людей просвещенных, гуманных, изолировав их вот от этого влияния среды, в которой они воспитываются дома, и давая им какие-то самые высокие духовные представления о долге, о знаниях, о службе и так далее. И вот эта попытка создания новой породы людей, ну, Смольный институт в рамках этой программы был создан, воспитательный дом, она в конечном счете тоже не дала результатов, несмотря на то, что Екатерина очень надеялась на это, но эта новая порода людей, она растворялась бесследно, выйдя из этих закрытых учебных заведений и оказавшись вот в реальности повседневности, пронизанной невежеством, коррупцией и всеми, так сказать, особенностями русской жизни, эта горстка дворян, она исчезала без следа, растворялась. Смольный институт благородных девиц – первое в России женское среднее воспитательно-образовательное учреждение. Было основано по инициативе Ивана Ивановича Бицкого в соответствии с указом императрицы Екатерины II в 1764 году в Петербурге. В 1765 при Смольном институте, учрежденном как закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворянской знати, открылось отделение для мещанских девиц. В 1796 году Смольный институт вошел в ведомство учреждений императрицы Марии. Продвижение просвещения в России – это процесс во многом и трагический. И трагизм здесь состоит в том, что вот эти вот люди, носители этого просвещения, они оказывались не только непонятыми, но они просто вот как бы упирались в стену и вынуждены были зачастую отступать, не добившись своих целей. Просвещение элиты – несомненно, это создание вот такого действительно ответственного человека, который думал бы не о собственной усадьбе, да, а о благе государства в стратегическом отношении. Но вот Николай Сергеевич сказал уже о том, что один путь Екатерины – это было создание вот этих закрытых пространств, где она попыталась создать вот эту элиту. Инкубаторов. Да, таких, как ей казалось, в чистом виде. И в этом смысле это было в какой-то степени рационально, потому что вот надо себе представить, в каком море традиционной культуры зарождались вот эти островки просвещения. Ведь основная часть населения России – это крестьянство, которое, конечно же, абсолютно, стопроцентно находилось именно в лоне своей традиционной допетровской вот этой традиции. И те немногие пространства вот этой новой культуры просвещения, которые возникали, их действительно приходилось ограждать от влияния вот этой внешней среды. Причем ограждать в буквальном смысле, потому что какой комплекс XVIII века не возьми, он всегда с закрытыми стенами. Все воспитательные дома, даже Московский университет, все это имеет ограду и охранника на входе. Потому что действительно это были две разные культуры, которые не должны были смешиваться. Но создавая вот эти закрытые пространства и закрытые учебные заведения, Екатерина ведь еще проводила другую программу – создание начального образования, системы вот этих народных училищ, которые, видимо, и должны были снизу как-то вот подпитывать этот процесс. Первая и вот, ступень. Да, то, о чем вы говорите, поднимать, так сказать, народ. Базу. Но, к сожалению, этот проект не дал таких очень больших результатов, потому что слишком велика была вот эта огромная инертная масса. Эти народные училища, конечно, тоже были капли в море. Но, в принципе, нельзя не отдать должное. Екатерине она пошла по этому пути. И государство и дальше, в общем, делало какие-то шаги в этом отношении. Вот, например, известная система военных поселений. Она, конечно, была направлена на какие-то военные цели, но одновременно с этим это был способ цивилизовать вот какую-то часть крестьянства. Да. Или реформа государственных крестьян Киселева тоже при Николае Первом. Тоже это способ цивилизации какой-то части крестьянства. То есть государство делало попытки вот приподнять эти низшие слои до какого-то уровня европеизированного. Подчеркнем, что это вообще, как и все просвещение, это дотягивание до каких-то стандартов, именно пришедших с Запада. Да? То есть здесь слово «прогресс», а цивилизация осталась только Конституция. Да, ну до Конституции еще было далеко. Далеко. Это, собственно, и пугало потом уже, в конце века. Да, да. Парламент, Конституция, отмена крепостного права. Вот три задачи, которые проходят через весь XIX век. Да. Только их формулировала как раз ту самая просвещенная часть элиты, о заботе вот роста духовного и нравственного, которой и пеклись, и власть придержащие в начале или в первой половине XIX века. Ну вот каким-то способом решить эти проблемы, возможно, было создание какой-то публичной сферы. Вот государство наше никак не хотело пойти на допущение этой публичной сферы, потому что определенные какие-то проекты по отмене крепостного права и так далее были у каждого из государей, но они были закрыты, секретные. Обществу, так сказать, до этого дела не было. Вплоть до Александра II запрещалось вслух говорить о том, конечно, что надо отменить крепостное право. И при этом диалог с обществом не предполагался. Государь знает, как, по какому пути вести эту политику. Тайные масонские организации. Здесь тоже как бы диалога с властью не наблюдается. Вот как бы в разные стороны интеллектуалы и власть здесь тянули. Но это проблема, так сказать, не только 18 века. Только. Отсутствие диалога общества с властью. А с другой стороны, само общество, чтобы оно, так сказать, осознало, чего оно хочет, чтобы оно как-то консолидировалось. Вот в этом отношении я бы хотел вернуться вот к тому, о чем вы говорили, о том, что вся эта работа по распространению просвещения в России, формированию гражданского общества, как мы бы сейчас сказали, она ведь, конечно, шла на фоне тяжелейших внешнеполитических задач. То есть страна должна была решать то, что мы сейчас называем геополитическими задачами. Геополитическими задачами. Это для Петра проблема выхода к Балтийскому морю, для Екатерины проблема выхода к Черному морю. Тяжелейшая проблема, которая заставила ее провести две войны с Турцией. Это проблема Польши, потому что России нужна была дружественная страна на западных границах, а не враждебная. Это проблема сохранения того, что было достигнуто на Балтийском море, потому что шведы пытались это все переиграть, и была русско-шведская война при Екатерине. Вот, то есть, что я хочу сказать, что вот эти вот тяжелейшие внешние задачи, они требовали консолидации правящего класса. Они требовали от монарха поддержки, чтобы он имел, чувствовал поддержку правящего класса. И ссориться с правящим классом в этой ситуации ему особенно не хотелось. Особенно не хотелось, потому что здесь нужно было иметь безусловную поддержку правящего класса. А с другой стороны, конечно, никто не хотел из внешних сил усиления России. Поэтому наши геополитические соперники, скажем так, внимательно следили за всем, что происходит в стране. И ни один дворцовый переворот 18 века не обходился без иностранных денег, без участия иностранных послов. Это известно. И сама Екатерина пришла к власти при поддержке английского посольства. Потому что там никому не нужна была сильная Россия. Там были свои интересы. Поэтому вот для того, чтобы правильно понять ту осторожность, может быть, даже медлительность, с которой действовали наши монархи, надо понимать, что они постоянно ощущали вот этот вот как бы гул, вот этот вот фон внешнеполитический, на котором они действовали. И Екатерина, понимавшая прекрасно, конечно, в какой обстановке она действует, и понимавшая, что переворот возможен, что Павел только и ждет момента, когда бы выйти к власти, она должна была действовать вдвойне осторожно. Эта интеллектуальная элита, которая выходила на международный уровень, так и пугала Екатерину. Потому что возникали неформальные связи. Формальные связи, потому что 18 век создает такую межнациональную интеллектуальную среду, когда возникают многочисленные контакты, не связанные никак с государством. То есть это именно та самая свободная личность, которая устанавливает контакты с кем она хочет. К сожалению, иногда или чаще всего космополитическую личность. Тут тоже не так просто. Республика ученых, которая была создана в 18 веке, она имела в виду, так сказать, другие несколько целей. И очень часто вот эти научные контакты принимались властью за какие-то вот контакты совершенно другого рода. Но желание иметь элиту образованную, оно, конечно, иногда пересиливало этот страх. Но в целом следует сказать, что вот эпоха Просвещения порождает вот такие интенции, которые просуществовали весь XIX век. То есть это необходимость распространения образования как можно шире. И XVIII век начал вот это вот продвижение знания в самые широкие слои населения. XIX век это продолжил. Но, возвращаясь к теперешнему моменту, следует признать, что, как считают многие, проект просвещения завершен сейчас, потому что вот эти задачи перестали быть актуальными. И если XVIII век провозглашал «Сапере ауде» – «не бойся мыслить», то теперь как бы вот мыслить не рекомендуется. То есть необходимость распространения как можно более высокого знания как можно шире, это не тенденция нынешнего времени и, надо сказать, в мировом масштабе. Разное можно говорить об эпохе просвещения 18 века, но то, что вот эта тенденция и этот вектор, и он был осмыслен, и были сформулированы задачи, и потом это можно анализировать и искать в русском обществе вот, собственно, те тенденции, которые потом в 19 веке оформились, и феномен русской интеллигенции, и вот этого раздражения, расслоения большого общества, катаклизма. И потом, кстати, это все вроде как продолжалось. И, несмотря на советскую составляющую, тоже была и образованная часть общества, хотя это можно называться было прослойкой там, творческой и технической интеллигенции. Да, эти все термины относительно случайные. Но вот трудовая интеллигенция. Трудовая интеллигенция, да. Образованный, необразованный человек – это как раз вот порождение 18 века в русском обществе. Наши просветители были прямыми продолжателями дела Петра Великого. Да. Петр Великий одним из своих любимых идей, одной из своих любимых идей, ставил идею любви к Отечеству. И вот у просветителей, у того же Новикова это было. Он в своих сатирических журналах высмеивал вот это, как мы бы сказали, низкопоклонство перед Западом, то есть галломанию, то есть стремление говорить все время на иностранных языках, презрение к своей культуре, к своему народу. Вот он это высмеивает, он этого не приемлет. Он был патриот Новиков. И не случайно он такое большое внимание уделял истории России. он начал издавать многотомное издание, которым до сих пор историки пользуются, называется «Древняя российская библиотека». Он постоянно в своих изданиях давал историческую тему, потому что он понимал, что на истории воспитывается патриотизм. И в этом отношении русское просветительство в лучших его, так сказать, примерах, оно было глубоко патриотичным. Вот на это я бы обратил внимание. Конечно, Карамзин написал свою историю государства российского. А Карамзин был прямой ученик, так сказать, младший ученик Новикова. Ну, по прямому, кстати, указанию под контролем правящего императора. Да, вот это была удачная встреча, так сказать, власти и просвещенного человека. Лучшие из просветителей как раз пытались связать современную для них культуру с этой самой допетровской народной традицией. То есть не потерять вот то, что, собственно говоря, не соответствовало нормам именно европейским. Вписать свои культурные какие-то достояния в эту парадигму нового времени. Как тот же Карамзин, классический пример. Да, да. Попытка соединить историю России с новыми ценностями. То есть не принимать это автоматически, все эти ценности европеизированные, а именно переработать их и применить к конкретной российской ситуации. Еще такое вот в завершение одна из тем, ну, тогда вынуждены уже близиться к концу. Еще надо обратить внимание нашей публики, что в отличие от XIX века, который сохранил множество литературных памятников, которые привлекают наше внимание и сегодня, мы знаем, как жил народ, как говорил в XIX веке, сложилось то, что мы говорим сегодня, русский литературный язык. А вот в XVIII веке этого не было. И получился случайный или искусственный информационный барьер, и мы знаем только о том, как жили тогда по литературным произведениям, написанным уже позже, там, в 19 веке, другим языком. А вот та эпоха, ну да, хорошо, я что-то изучал по курсу истории русской журналистики 18 века на соответствующем факультете университета, но это специальные знания. А широкая публика мало себе представляет. Ну, может быть, только вот недоросль из того, что осталось такого крупного, а тех же, допустим, произведения того же Ломоносова, они написаны определенным тяжелым языком. Сегодня это не все читается. Сумароков, например. Да, новый язык формируется, и формируется, главное, уже в XIX веке вкус к писанию. Да. То есть стремление человека как-то вот рефлексировать, как-то отойти от своих переживаний и записать их на бумаге. Это показатель уровня просвещения. Это показатель уровня общей культуры, просвещения. А вот во второй половине XVIII века это было скорее исключением. Были отдельные люди, которые писали, ну, тот же Державин, допустим, но это было редкостью. А, как правило, никто ничего не писал. И в этом смысле XVIII век загадочный, конечно, век. Ну вот эта новая культурная традиция именно в XVIII веке закладывала вот эти самые умения анализировать себя, писать, размышлять, записывать это на бумаге. Потому что именно вторая половина XVIII века дала нам появление таких жанров, как дневник, например, как частная переписка приватная, как писание мемуаров. Ведь вторая половина XVIII века дала нам достаточно большое количество мемуаров. И надо сказать, что это именно новые для России культурные практики, которые появляются именно с приходом этой новой культуры. Программа наша подошла к концу. Я хочу только добавить, что мы встретимся через неделю с вами для того, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.